там плачет? Открытый океан на постели под серебряным дождем. Что вам снится? Ушедший ураган, восемь мальчиков с их белым. Восемь мальчиков танцуют на стекле, уплывают в небесный океан, уплывают, оставив на земле последнюю мачту, русалочкам утеху вздорную. Последнюю шапку. хочешь от него. А куда ты, мой солдатик, без братишки, без дружка? Одного тебя не хватит, кто пойдет тебя искать? Кармане твои детские стишки, где твои однополчане, где советские полки? 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Кого-то в мире нету, только воздух и вода. Не идут по белу свету голубые поезда. В темноте глухой и топкой порхает мотылёк, не шуршит трава на тропке, не летает самолёт. 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Эта вещь, знаете, про такого молоденького мальчика. Он живет не в наше время, он живет в средние века, как будто бы. Ему 17 лет, и по миссии, у него есть такая жесткая миссия, он оруженосец у крестового рыцаря, тевтонца. Но по характеру он раздолбай, как и многие 17-летние дети, поэтому отстал от своего войска. И вот пытается догнать его и поет такую песню «В пути». В крыльях крестовой войны, в цветах, на юном коне тевтонский угодник весны, с мечом по весне я летаю, как птицы, и дети отставшие хвалят коня, но любая глупая башня выше меня. Что мне делать маленькому? Любая башня выше меня, в этом поле не видно меня никому. Гнедого коня, мне два леса скакать до святого полка, мне до первого будет во сна, мой Господь, расскажи мне пока, что такое война. Мне бабочки кружат у глаз, мне ночь освежает уста, я встретил 17-й раз воскрешение Христа. Дети глядят из травы, когда я сажусь на коня, но на свете любая звезда выше меня. Что мне делать маленькому? На небе звезды выше меня, в этом поле не видно меня никому, и не видно гнедого коня. Изумрудное поле и два светляка, небеса и немая луна. Война. крестовой войны в цветах. Стремена на ногах, за плечиком свежим весны я увидел врага. И ветер блеснул от камней, и ветер сжег тетиву. Только дети увидят во сне, как я лег на тропу. Что мне делать, маленькому? На небе звезды выше меня, в этом небе не видно меня никому, и не видно гнедого коня. Но я слышу, как бабочки кружат у глаз, и как дышит небесный прибой. Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Что такое любовь? Я читаю почти в темноте, и над письмами древнего грека жду, что утро с соседних окон доберется к окну моему, и наступит особенный день. Я его проживу человеком, буду слушать одних стариков и не сделаю зла никому. И когда золотые цветы зацветут на холодном окошке, мои ангелы сузят круги, закружат над моей головой, и, стесняясь своей доброты, по простой, благодушной дорожке я отправлюсь, считая шаги и считая круги над собой. Я немного успею пока. Я скажу молодому солдату, как под зелень внимательных крон увести от дождя малыша, и спасу из пожара щенка. И небесный святой психиатр мне пропишет особенный сон про собаку по кличке Душа. Я читаю почти в темноте, и над письмами древнего грека провожаю особенный день и его золотые цветы. И мне странно чего-то хотеть, но мне хочется быть человеком и смотреть на собак и людей, не стесняясь своей красоты. Когда-то мы плыли на белом плоту, каждый в свою страну. Когда мы любили и пили в порту, когда мы играли в войну и плыли, как облако или перо, как сон над рыбачьим костром. Мы думали, мы никогда не умрем. Мы думали, мы никогда не умрем, и мы никогда не умрем. Мы думали, наша любовь навсегда, и времени больше нет. Есть только тоска по ушедшим годам, любимая в нашей стране. И думали, мы никогда не умрем. Мы думали, мы никогда не умрем. И мы не умрем никогда. Мы плыли, как облако или перо, как сон над рыбачьим костром. Думали мы никогда не умрем. зацветают цветы на окне на самом краю января. И я засыпаю, и кажется мне, я все еще тот же моряк. Живу и не плачу, плыву над двором, плыву над рыбачьим костром. Я вот как раз собиралась спеть такую песню. Знаете, у меня пара песен есть, написанные как будто бы из пространства тюрьмы. Вот. Одна такая серьезная, вторая женская. Я начну серьезно. Представьте себе большой театр, примерно 30-е. Это довольно, конечно, такая общая и очень неточная картинка, но тем не менее. В зале очень немного людей, вот, но тем не менее представление идет. На сцене дорогая, известная балерина. В зале очень холодно, но завзятых театралов, которые имели привычку ходить в этот театр, чтобы полюбоваться балериной, в зале нет их, потому что они находится вообще не в Москве, а далеко за ее пределами. Сидят по лагерям. Дорогая балерина не глядела в зябкий зал, на пустые до несносного места. Для кого же она парила, для кого ж ее глаза и красиво обведенные уста? В этом зале только брачки, господа на колыме. Это покер без тузов и королей. А что тут делать в белой пачке? Что тут бегать в полутьме? Перед брачками кататься по земле. Стыли девочки в партере и свободные места. И свободный офицерик без медали и креста кушал яблочко в желаниях хмельных. Стыли тапочки евреев, грели нары, господа, грели в пальчиках холодные очки. Офицерик с гонореей отсылает в никуда театралов за немодные стежки. Окошечко не видно в этом зале полутемном, с видом на ночь, на машины и Москву. Чтобы не прыгать балеринам в белых платьицах казенных из окошек прямо жопой на траву. В этом зале только брачки, господа на Колыме, и стояла равноголая на всех. А балерина в белой пачке, белый лучик на тюрьме, белый гвоздик, вбитый богом не совсем. Вот, написано из пространства женской тюрьмы. Вот, и, естественно, о любви девочки в тюрьме поют, о любви тоже. Прокурор, прокурор, разбери мое дело. Я такая, как есть, пред тобою стою. Под одежды дрожит мое женское тело. Разбери, прокурор, злую душу мою. А мое дело лежит под железным засовом. И глядит моя жизнь с пожелтевших листков. Торговала собой в ресторане бордовом, а воровала гроши у смешных моряков. Никого, прокурор, я из них не любила, не махала платком своему кораблю. Но я правду вчера на суде говорила, как тебя, прокурор, я несчастно люблю. Белой тонкой рукой ты писал на бумажке наказание мне, ты лихое писал. Голубое сияние загорелось во тьме, воровская свеча, и родилось во мне для тебя пожелание. Пусть не тронет тебя никакая печаль. Уплывут моряки к берегам распрекрасным, ты поедешь вперед на машине своей. Я ж усну подо льдом моей жизни напрасной. Не топи этот лед, и меня не жалей. Не топи этот лед, и меня не жалей. Не топи этот лед. Высоко над землею летит самолет, в самолете девушка летчица, и не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица. Она видит белые в небе цветы, а такие цветы можно видеть, любя, а под ними всегда. Она любит

повесила снежку. Мальчики веселые плачут подружку. Один по улочке кружит в хмелю. Я ли не люблю тебя, я ли не люблю? А над нами вечное острое крыло. А дружка под венчиком в небо унесло. А ты все веселая кружишь во хмелю. Я ли не люблю тебя, я ли не люблю? Что такое за песня, пожалуйста? Я такой не знаю. Эта история, знаете, такой русской «Алиса в стране чудес». Вот. Ну, очень такое российское такое «Алиса». Я долбанулась башкой о березу, какая же тень. Я матерясь, задираю башку, я затыкаюсь, ух ты. Огромным котом напрягается ветка, и время огибает его, тормозит и уходит в кусты. Извините, ему говорю, мне вот скоро полвека. Я иду издалека и ныне не вижу пути. У меня за спиной больше нет одного человека. И теперь я не знаю, куда мне отсюда идти. Признаться еще, я не помню, откуда пришла я. И признаться еще, хреновато мне ныне до слез. Шла б ту жопу, ответил мне кот со своими делами. Вон туда, на кусты, оттуда по полю насквозь. Но пошла я в хорошей своей белоснежной рубахе. Заблудилась, замерзла, пришла к водоему, и что? Разве что полежать у воды, умирая от страха, что не будет уже у меня никакого потом. Но потом рассвело, в золотом океане горели огоньки или рыбки, или, может, какие цветы. Подо мной напрягалась упругая ветка, и время огибало меня, а потом убегало в кусты. Терпи, мой дружок, я приеду к тебе на машине. Серебристой, как бомба, машине заметной такой. Ты уже мне чужой, но нельзя, чтобы мы не дожили до того, чтобы больше не думать про это с тоской. Почему, мой дружок, по такому дождю без оглядки твой доверчивый кот убежал от тебя навсегда? Потерпи, мой чертом десятке. Мы уедем с тобой, мой дружок, непонятно куда. По цветам голубым, голубым мы уедем бесследно. По цветам ты один, мой дружок, никогда бы таких не нашел. По цветам мы не будем друг друга любить, а мы просто поедем. По цветам мы с тобой никогда не любили друг друга, дружок. Петь Металлику тоже. Вообще, наверное, здесь есть люди, которые были на Грушинском фестивале. Это Патрик Давид. Вот, я тоже была и не раз на этом фестивале. Он очень большой. Могу сказать одно. На нем очень много людей. И как-то сразу вспоминаются работы философа Ортеги и Гассета, который очень по этому поводу скорбел, что вообще нас как-то много, нас очень. Я приехала на Грушинский фестиваль в 95-м году, и меня потрясло количество людей. Второе, что меня страшно потрясло, что можно было ходить вот от костра к костру и слушать одну бесконечную песню. В 95-м году можно было попасть вот таким образом на песню «Милое мое солнышко лесное». Вот ее пели в то время очень часто. Потом, кстати, забыли, что... Вот. Но в то время я приехала домой и в ужасе осознала, что, ну, во-первых, я знаю эту песню наизусть, вот, а опыт, так скажем, вот, в авторской песне у меня был небольшой, а во-вторых, я не могу от этого избавиться вообще никак. Вот. И тогда я придумала себе видение такое, как будто бы лежу я, помираю, ну, вы уже поняли, это моя любимая тема, как я лежу. Я лежу, помираю, как будто бы. А ко мне приходит, значит, мой какой-то старый друг, турист, КСПшник, байдарочник такой. Вот он приходит со своей байдаркой, с гитарой, он приходит, видит, что, значит, мое бедствие, такое бедственное состояние, положение, садится, расчехляет, значит, свою туристическую гитару и поет мне песню «Милая моя солнышко лесное», желая украсить ею мой уход. Ну, вот такая у меня получилась композиция. Тюкает по темечку, милая его, солнышко лесное. Четвертый раз он мне поет, и я умру под эту песню, матерясь. И у него в кармане семечки, байдарка на спине и все такое. Его растрогал мой отлет, и он поет, и это мой последний час. Господи, дай мне умереть под металлику, дай мне. Господи, дай ему пинка, да наставь его, наставь. Господи, отправь его, отправь, твизгучая его мания. Господи, прости меня, прости, и металлику поставь. Четвертый раз он мне поет, его растрогал мой отлет, и он в ударе. А я все дальше отлетаю, подо мной его янтарная сосна. Сияет слезка, он живет, он так взволнованно лажает на гитаре. А я лежу и подыхаю, и разлука нашей встречи суждена. Господи, дай мне умереть под металлику, дай мне. Господи, дай ему пинка, да наставь его, наставь. Господи, отправь его.